FAMAS, Fusil de Assaut de la Manufacture de Armes de Saint-Étienne, FR. Автоматическая винтовка оружейной фабрики Сент-Этьен, французский автомат конструкции П. Телье и А. Кубе, производится в вариантах с 1975 года, имеет специфическую компоновку Bullpup, отношение к каковой даже у опытных пользователей неоднозначное. Помимо Франции, используется еще в некоторых странах третьего мира. Калибр 5,56 НАТО. Коробчатый магазин на 25 или секторный станок на 30 патронов, однако в связи с особенностями внутренней механики ФАМАС не может использовать стандартные натовские боеприпасы с латунной гильзой, необходимы патроны советско-китайского образца со стальной. FN FAL, Fusil Automatic Liger, FR, легкая автоматическая винтовка, популярнейшая бельгийская автоматическая винтовка конструкции D, Свое, Вервье, с 1954 года в вариациях состояла на вооружении многих армий НАТО и Третьего мира, во многих странах производилась по лиценции СТГ-58 в Австрии с 1958 года, Имбил М-964 Лар в Бразилии с 1964 года и ДР. Иногда, без режима автоматической стрельбы, британская L1A1 SLR, Self-Loading Rifle, Англ. Самозарядная винтовка, с 1954 года, канадская S1 с 1955 года и ДР. Схожесть внутренней механики с токаревской СВТ породила у некоторых отечественных экспертов мнение, мол, они все у нас слезали, однако Д. СЭВ запатентовал самозарядку на том же принципе еще в 1936 году, а в 1937 году создал рабочий прототип в железе. Калибр 7,62 НАТО, коробчатый магазин на 20 патронов, FN FALA, Fusil Automatic и Laurt, FR, тяжелая автоматическая винтовка, бельгийский ручной пулемет на базе винтовки FAL. К исходной конструкции добавлены складные сошки и утяжеленный ствол. Популярности оригинала достичь не удалось и близко, да и надежность снизилась, но образец все же был принят на вооружение в Австралии, L2A1, Аргентине, Канаде, С2, и некоторых других странах. Калибр 7,62 НАТО, коробчатый магазин на 30 патронов, подходит также стандартный 20 местный, FN FIVE 7. Англ. 5.7. Бельгийский полноразмерный пистолет, разработан компанией Фабрик Насьонель, состоит на вооружении ряда силовых структур с 1998 года. Оружие относительно стандартное по конструкции, но исключительно новаторское по боеприпасу, рассчитанному на противника в бронежилете. Калибр 5.7 FN, магазин на 20 патронов. FN FNC, фабрикуя на Тионеле Царабине, FR. Карабин национальной фабрики, бельгийский автомат, разработан компанией Фабрик Насьонель, на вооружение в Бельгии принят в 1979 году, поставляется также на экспорт в ряд стран третьего мира, производится по лицензии в Индонезии, Пиндат СС-1 с 1991 года, и Швеции, АК, 5 секунд 1986 года. Калибр 5,56 НАТО, секторный магазин станок на 30 патронов, FN MAC, Mitrail Liuse de Apuy General, FR, единый пулемет, бельгийский единый пулемет конструкции E, Вервье, с 1958 года принят на вооружение многих стран НАТО, включая США, М-240 с 1977 года, и третьего мира, в нескольких производится по лицензии. Калибр 7,62 НАТО, питание ленточное, FN Minimi, Minimi Trail Liuse, FR, малый пулемет, бельгийский ручной пулемет, разработан E, Вервье в 1974 году принят на вооружение многих стран НАТО, включая США, М-249 с 1982 года, и третьего мира, кое-где производится по лицензии. Имеет несколько штатных вариантов компоновки и обвеса. По многим критериям один из лучших образцов в своем классе. Калибр 5,56 НАТО, Основное питание ленточное, также возможно использование магазинов формата станок, что несколько снижает надежность подачи. ФНП-90, бельгийский пистолет-пулемет, по другой классификации, малогабаритный автомат, разработан компанией «Фабрик Насьонель», состоит на вооружении ряда армий НАТО и многих силовых структур с 1991 года. Агрегат новаторский по применяемому патрону и совершенно уникальный в смысле дизайна. Калибр 5,7 ФН, верхний горизонтальный коробчатый магазин на 50 патронов. НГ-3, известная немецкая автоматическая винтовка, производится концерном Хеклер & Кох. Создана для Бундесвера в 1959 году по мотивам испанской сетми о конструкции Эль Фаргримлера после того, как бельгийцы отказали ФРГ в продаже лицензии на ФАЛ. Имеет ряд вариаций, поставлялась на экспорт во многие страны НАТО и Третьего мира, а в некоторых производилась по лицензии. Калибр 7,62 НАТО, коробчатый магазин на 20 патронов, НГ-36. Немецкий автомат, производится концерном Хеклер & Кох с 1996 года для замены в Бундесвере старых Г-3. Имеет ряд вариантов, в том числе гражданских самозарядных. Состоит на вооружении Бундесвера и некоторых других армий НАТО и Третьего мира. Калибр 5,56 НАТО, секторный магазин на 30 патронов. При смене узла приемника можно использовать станок магазины. НКМР-5, Machinin Pistole, НЕМ. Пистолет-пулемет, популярный немецкий пистолет-пулемет конструкции Т, Меллера, М, Геринга, Г, Зейдля и 10, Бауритера. Производится концерном Хеклер & Кох с 1966 года, состоит на вооружении многих армий НАТО и Третьего мира, а также ряда силовых структур, имеет несколько вариаций, в том числе гражданских самозарядных. Выпускается по лицензии в Греции, Китае, Мексике и еще нескольких странах. Калибр основной модели 9 мм Люгер, секторный магазин на 15 или 30 патронов. НКУСП Универсалисил Пстладин Пистоле, НЕМ. Пистолет самозарядный универсальный, немецкий полноразмерный пистолет конструкции 10. Вильдле. Производится концерном Хеклер & Кох с 1993 года, имеет несколько вариаций. Состоит на вооружении Бундесвера, как Р-8 с 1994 года, некоторых армий НАТО и ряда силовых структур по всему миру. Калибр основной модели 9 мм Люгер, магазин на 15 патронов. Имигалил, израильский автомат, плод работы и Галиля и я, Лера над финским Валмитом. Сиречь в лицензионной версии АК. В 1972 году принят на вооружение Израиля в нескольких вариациях. Производится корпорацией ИМИ, Israel Military Industries, Англ. Израильская военная промышленность для внутренних нужд и на экспорт в страны Третьего мира. Также выпускается по лицензии в ЮАР, Р-4 с 1980 года и Колумбии с 1990 года. Калибр базовой версии 5,56 НАТО, секторный магазин на 35, 50 или 65 патронов, при смене узла приемника можно использовать станок магазины. ИМИ УЗИ, известный израильский пистолет-пулемет, разработан у Галим в 1948 году по мотивам экспериментальной конструкции Е, Подсинковского М7-2, изначально имел деревянный приклад, позднее обзавелся складным металлическим. В 1980 году появился компактный вариант мини-УЗИ, в 1986 году – субкомпактный микро-УЗИ. Активно предлагается на экспорт мини- и микро-варианты, достаточно популярны в армиях и силовых структурах. Полноразмерный давно устарел и остался только в резерве как вооружение бойцов третьей очереди. Калибр 9 мм Люгер. Коробчатый магазин на 20, 25, 32, 40, 50 или 62 патрона. Глоцк, единая линейка австрийских пистолетов конструкции Г, Глока, на момент выпуска, единственная цельнопластиковая в мире. В линейке три десятка моделей общего дизайна, различия в габаритах, патроны и емкости магазина. Первая модель, Glock 17, появилась в 1986 году. Разные варианты Glock'ов приняты на вооружение ряда армий НАТО и многих силовых структур всего мира, включая российские. Калибр Glock'а 17,9 мм Люгер, штатный магазин на 17 патронов. Хавдах, на урду, сидящий на слоне, в начале, середине 19 века так именовался крупнокалиберный, иногда многоствольный пистолет или обрез для сахибов-охотников на тигра, носорога, буйвола, парный к охотничьему ружью. В нынешней реинкарнации тоже имя получила серия короткоствольных дробовиков с пистолетной рукояткой без приклада. Назначение, помимо самообороны, добивание крупного зверя на охоте. Часто используется ослабленный патрон с укороченной гильзой. Калибр 12, 20 или 410 охотничий, одно- или двуствольная переломка. Ерича 941 ФБЛ, ИВР, Ериха, Т, Е и Ерихон. В англоязычной транскрипции Джерика, компактная версия израильского пистолета Ерича 941, созданного на базе знаменитого чешского 43-75 конструкции и краткое, ИФ, каучки. Полноразмерный вариант с 1990 года состоит на вооружении Израиля и некоторых других стран, также умеренно популярен среди силовых структур по всему миру. Калибр данной модели 0.40 Smith & Wesson, магазин на 10 патронов. Kel-Tec R32, американский карманный пистолет конструкции ДЖ Килгрина, производится с 1999 года, умеренно популярен на гражданском рынке, а также в роли запасного ствола у силовиков. Калибр 7.65 Браунинг, магазин на 7 патронов. Левис, ручной, по другой классификации, легкий пулемет, разработан на Н. Льюисом в 1911 году, предлагался на вооружение американской, а потом французской армии, но в силу внутренних трений принят не был. Поздние флоты морпехи САСШ все-таки пробили его использование в своих корпусах. Зато лицензию на Льюис охотно выкупили бриты, и с 1914 года производили его в пехотно-танковом и авиационном варианте. Самые распространенные вариации – британская и американская. Также известны голландская, где пулемет был принят на вооружение после Первой мировой, и японская, авиационная, была в деле до конца Второй мировой. Кроме того, существовала партия пулеметов русского заказа, которая успела попасть в Российскую империю, а потом воевала в гражданской. Калибр британской модели 0303 британский, верхний дисковый магазин на 47 или 97 патронов. Luger R08, немецкий полноразмерный пистолет конструкции Г. Люгера, на вооружение пехотных частей имперской армии, принят в 1908 году. Криксмарине успели чуть раньше, но флотская модель 1904 года выпускалась во много меньших объемах. Исходная конструкция с 1900 года активно продвигалась на гражданском рынке в разных вариантах, включая пистолет-карабин с длинным стволом и отъемным прикладом для путешественников вместо обычной винтовки, но мировую славу завоевала именно армейская модель. Девиз основного производителя данного оружия, компании DWM, Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, NEM, производители немецкого оружия и боеприпасов, звучал Civis Pacem, Parabellum, Lat. Хочешь мира, готовься к войне, и именно по этому девизу, помешанному на всех рекламных объявлениях, пистолет получил название Parabellum. Калибр армейской модели 9 мм Люгер, магазин на 8 патронов. М1 Царбине, американский самозарядный карабин конструкции Э, Браунинга и Д, М. Вильямса, принят на вооружение в США в 1942 году для снабжения бойцов второй линии, которым по роду службы не требовалась полноценная винтовка. Также существовал штурмовой вариант М2 с опцией автоматического огня. Несмотря на единство номенклатуры и народное прозвище «Бэби Гарант», собственно, Гарантом ничего общего не имеет. После перевооружения армии США на новый калибр карабин ушел на гражданский рынок и на экспорт. В ряде стран по сей день используется как полицейское оружие. Калибр 0,30 карабинный, коробчатый магазин на 15 или секторный на 30 патронов. М1 Гарант, американская самозарядная винтовка конструкции ДЖ Гаранда, принята на вооружение в США в 1939 году в роли пехотной, а также снайперской. В строю оставалась вплоть до замены на М14, созданной по сути с оглядкой на дизайн Гаранда. Позднее активно поставлялась в страны Третьего мира. Калибр 0.30-0.6 Спрингфилд, встроенный магазин на 8 патронов, снаряжается пачкой или по одному. М2, известнейший американский крупнокалиберный пулемет конструкции ДЖ, М, Браунинга, на вооружении в США состоит с 1923 года, позднее принят практически всем блоком НАТО в роли пехотного, зенитного и бронетанкового. Прошел пару модернизаций, однако замены ему не предвидится по сей день. Калибр 0.50 Браунинг, питание ленточное. М4, американский автомат на базе конструкции Ю, Стаунера Р-15, укороченный вариант основного армейского автомата М-16. На вооружении в США состоит с 1973 года калибр 5.56 НАТО, секторный магазин станок на 30 патронов. М-14, американская автоматическая винтовка, разработана для замены одновременно Гаранда и Бара, последнее на практике оказалось не очень успешным, состояла на вооружении в США в 1959-1970 годах. Вскоре после Вьетнама отправлена на склады резерва и шла в страны Третьего мира. Поздняя конструкция возрождена в самозарядных вариантах и новом обвесе для марксменов, имеет и гражданские версии. Калибр 7,62 НАТО, коробчатый магазин на 20 патронов. М14Е2, М14А1, американский ручной пулемет на базе винтовки М14. К исходной конструкции добавлены складные сошки, утяжеленный ствол и пистолетная рукоять. Попытка оказалась неудачной, и выпущенный малой серией образец развития не получил. Калибр 7,62 НАТО, коробчатый магазин на 20 патронов. М16, известнейший американский автомат на базе конструкции Ю, Стаунера Р-15, с 1966 года штатное оружие армии США. Также в ряде вариаций и лицензионных клонов состоит на вооружении многих стран НАТО и Третьего мира. Имеет и массу гражданских самозарядных версий. Калибр 5.56 НАТО, секторный магазин станок на 30 патронов. М25 из ДВС, Sniper Weapon System, Англ. Снайперский оружейный комплекс, американская самозарядная снайперская винтовка на основе М14, принята на вооружение морских котиков и зеленых беретов США в 1991 году, также выпускается для гражданского рынка под именем Хитти Фиатхер, Англ. Белое перо, в честь К. Хичкока, носившего во Вьетнаме это прозвище. Калибр 7,62 НАТО, коробчатый магазин на 5, 10 или 20 патронов. М1919А4, самая массовая модификация американского станкового пулемета М1919 конструкции ДЖ, М, Браунинга, принятого на вооружение в США в 1919 году, использовался как в пехотном, так и в бронетанковом варианте, активно экспортировался по всему миру и во многих странах производился по лицензии. Калибр исходной модели 0.30-0.6 Спрингфилд, а с середины 1950-х. 7.62 НАТО, обозначение сохранилось прежним, питание ленточное. Максин, датский ручной, по другой классификации, легкий пулемет, первый в мире представитель данного класса оружия, разработан в 1896 году Ю. Расмуссеном при участии Т. Шоба и В. Матсина, в 1903 году принят на вооружение в Дании и одновременно экспортировался по всему миру в разных вариациях, включая станковую с водяным охлаждением. Перестволенные под натовский патрон Максины состоят на вооружении бразильской полиции с 1950-х годов. и не только числится на балансе, но до сих пор довольно активно используются в боевых операциях. Калибр бразильского Максима 7,62 НАТО, верхний секторный магазин на 30 патронов, МАТ-49 Мануфактуре Национале де Армез де Туле, ФР, Национальная оружейная фабрика Тьюля, французский пистолет-пулемет ОБР, 1949 года активно использовался жандармерией, а до 1975 года и армией, поставлялся и на экспорт. В некоторых африканских странах до сих пор состоит на вооружении. Калибр 9 мм Люгер, магазин на 32 патрона. Маусер 98, немецкая магазинная винтовка конструкции П. Маузера, штатное оружие в имперской армии с 1898 года, самый распространенный в вермахте карабинный вариант 98К, с 1935 года. С оптикой применялась и как снайперская, шла на экспорт по всему миру, в ряде стран производилась по лицензии, например, в Чехии как Взор 24, ОБР, 1924 года. Калибр оригинальной винтовки 7,92 Маузер, встроенный магазин на 5 патронов, снаряжается из обоймы или по одному. Маусер с 96, Брамхандле, Англ, черенок метлы, немецкий крупногабаритный пистолет конструкции F, F и краткое, Фиедерле, с помощью приставной кобуры приклада превращается в легкий самозарядный карабин. Выпускался в 1896-1937 годах, на гражданском рынке позиционировался как оружие для путешественников в опасные края, компактная замена полногабаритной винтовки. Послужил идейным прообразом пистолета-пулемета как класса оружия, хотя версия с автоматическим режимом стрельбы и отъемным магазином увеличенной емкости появилась много позже. В Первую мировую ограниченно состоял на вооружении имперской армии, во время гражданской в относительно солидных объемах имелся у большевиков, так что воевал и в отечественную, но особую популярность получил у китайцев. Сам Маузер выпускался только Германией, но его клоны и вариации без всякой лицензии производились в Испании и Китае. Основная модель имеет калибр 7,63 Маузер и снаряжаемый специфической обоймой неотъемный магазин на 10 патронов. Маузер ХСЦ, Хахнсилпстспаннер пистоле, Аусфухрунхэс, НЕМ, пистолет с самовзводным курком, МОД, С, немецкий карманный пистолет конструкции А, ЗИДЛЯ, развитие идеи М1910-34, производился в 1940-1946 годах и на экспорт в 1968-1977 годах, был ограниченно принят на вооружение вермахта, достаточно удобен для скрытого ношения и вполне надежен, внешним дизайном схож с ППК, но по цене ему проигрывал, поэтому равной известности не получил. Калибр 7,65 Браунинг или 9 мм Браунинг короткий, магазин на 8 или 7 патронов соответственно. Маусер М1910, немецкий карманный пистолет конструкции и краткое, Никля, выпускался с 1910 года, в 1914 году появилась его усиленная версия М1910-14, она же в 1934 году была модифицирована в М1910-34 и выпускалась до 1940 года. Пистолет использовался как вспомогательный сперва у офицеров имперской армии, затем в частях Люфтваффе и Кригсмарине, имел определенную популярность и на гражданском рынке. Калибр 6,35 Браунинг, магазин на 9 патронов, у М1910-14 и М1910-34, 7,65 Браунинг и магазин на 8 патронов, МГ-08, Машинингевехр, НЕМ, пулемет, немецкий станковый пулемет конструкции 10. Максима, на вооружение принят в 1908 году, имел несколько вариантов. В Первую мировую был основным пулеметом имперской армии, к ВМВ устарел, но ограниченно использовался ландвером и прочими вспомогательными частями. калибр 7,92 Маузер, питание ленточное, МГ-3, Машинингевехр, НЕМ, пулемет, немецкий единый пулемет, прямой наследник гитлеровской косилки МГ-42 конструкции В. Грюнера, как и сам оригинал, имеет несколько избыточный для пехотного пулемета темп стрельбы. С 1959 года принят на вооружение ряда стран НАТО и Третьего мира, в некоторых из них производился по лицензии. Калибр 7,62 НАТО, питание ленточное, МГ-34, Машинингевехр, НЕМ, пулемет, немецкий единый пулемет, первый в мире массовый образец данного класса оружия, разработан 10 Фолмером на основе ручного пулемета МГ-3 о конструкции И. Штанге. Поступил на вооружение вермахта в 1936 году в роли пехотного, с 1942 года заменялся на более дешевый и технологичный МГ-42, но как танковый честно служил до конца войны. Калибр 7,92 Маузер, питание двойное, барабанный магазин на 50 или 75 патронов, либо лента, для чего необходимо поменять узел приемника. МР-40. Машинин Пистоле, НЕМ, пистолет-пулемет, известный немецкий пистолет-пулемет, в мемуарах фронтовиков неверно именуется Шмайссером, 10. Шмайссер к его созданию отношения не имеет, разработан агрегат 10. Фолмером на основе его же более ранних конструкций М и МП-38, на вооружение вермахта принят в 1940 году. После Второй мировой некоторое время использовался в Югославии и ряде стран Третьего мира. Калибр 9 мм Люгер, коробчатый магазин на 32 патрона, и вот магазин-то действительно разработан 10 Шмайссером. Наган ТМ-1895, знаменитый русский револьвер конструкции Л. Нагана, на вооружение армии и жандармерии в Российской империи принят в 1895 году и в строю в СССР оставался еще после Отечественной. Один из самых надежных в своем классе образцов, прорыв газов при выстреле почти отсутствует, что достигнуто чрезмерно хитрой конструкцией револьвера и нестандартным патроном с полностью утопленной в гильзе пулей, отчего о русском нагане порой говорят. Изящнейшее конструкторское решение надуманной проблемы. Калибр 7,62 Наган, поочередная экстракция, барабан на 7 патронов. Ремингтон 870, американское помповое ружье, разработано Й.Т.Р. Криффиндоном, Ф. Хаскилем, Э. В. Хилстоном и Д.Ж. Э. Пинкни. Производится с 1951 года. Состоит на вооружении многих силовых структур по всему миру, весьма популярна на гражданском рынке. Калибр самой массовой модели 12 охотничий, подствольный трубчатый магазин на 5 или 8 патронов. Ругер М10-22, американская самозарядная малокалиберная винтовка, разработана В. Б. Ругером и Г. Г. Сифридом. Производится с 1964 года, весьма популярна на рынке гражданского развлекательно-тренировочного оружия как в Америке, так и в других странах. Калибр 0,22 мелкашка, секторный магазин на 10 или 30 патронов. Ругер Мини 14, американская самозарядная винтовка, разработана Л. Д.Ж. Салливаном и В. Б. Ругером. Производится с 1973 года, внешний дизайн имеет некоторое сходство с М14. Среднепопулярна на рынке гражданского охотничьего и развлекательного оружия. Поставляется на экспорт. Имеет пару версий, в том числе автомат АС-556 для полиции и силовиков. Калибр основной модели 5,56 НАТО, секторный магазин на 5, 10, 20 или 30 патронов. Не станок. Сауэр 38Х, швейцарский карманный пистолет конструкции F. Цехнера, производился в 1938-1945 годах, был ограниченно принят на вооружение вермахта и СС. Благодаря плоским зализанным формам и скрытому курку достаточно удобен для скрытого ношения и вполне надежен, но по цене проигрывал ППК, поэтому равной известности не получил. Калибр 7,65 Браунинг, магазин на 8 патронов. Шварцласе М0712, австрийский станковый пулемет конструкции А.В. Шварцласе, принят на вооружение Австро-Венгрии в 1907 году, прошел несколько модификаций. В Первую мировую трофейные пулеметы нередко переделывались под трехлинейный боеприпас, и часть таковых отметилась в гражданской. Поставлялся на экспорт в Голландию, Грецию и Швецию, после распада двуединой монархии производился в Чехии, под маузеровский боеприпас. Во Второй мировой ограниченно использовался ландвером и прочими вспомогательными частями, но после войны окончательно сдал позиции более современным образцам. Калибр исходной модели 8 мм австрийский, питание ленточное. Sigsauer R220, швейцарский полноразмерный пистолет, разработан в 1975 году для замены отменного, но слишком дорогого P210. В качестве армейского был принят только в Швейцарии, однако у силовиков довольно популярен по сей день. Имеет несколько вариаций. В настоящее время выпускается исключительно в калибре 0.45 Кольт Авто, магазин на 8 патронов. Sigsauer R226, швейцарский полноразмерный пистолет, разработан в 1981 году под американский армейский конкурс на М9. В итоге проиграл Беретте, сугубо из-за цены, и то мнение спорное, однако тут же попал на вооружение ВМФ США. МП, Сигнавы, был принят и многими другими армиями НАТО и силовыми структурами по всему миру. Имеет несколько вариаций. Калибр 9 мм Люгер, магазин на 15 патронов. СМЛЕ, шорт-магазине Лейенфилд, Англ. Короткий магазинный Лейенфилд, Лейенфилд, известная британская магазинная винтовка, разработана на основе предыдущей конструкции Лимитфорд ДЖ, П, Ли и В, Э. Митфорда, на вооружении армии Британской империи состояла с 1895 года, прошла несколько модификаций. В вооруженных силах Британии в основном заменена на местную версию Фала еще в конце 1950-х годов, но в некоторых странах Содружества, например, в Индии, ограниченно применяется по сей день. Калибр базовой модели 0303 британский, отъемный магазин на 10 патронов. Снаряжается из обоим или по одному. Стар Б, испанский полноразмерный пистолет, полуклон браунинговского М1911, производился в 1924-1983 годах в нескольких вариациях и калибрах, активно шел и на экспорт. Калибр данной модели 9 мм Люгер, магазин на 9 патронов. Стейерман Личер М1895, австрийская магазинная винтовка конструкции F. R. фон Манлихера, принята на вооружение Австро-Венгрии в 1895 году, имела несколько модификаций. Поставлялась на экспорт еще в ряд стран, по лицензии производилась в Голландии. В Первую мировую трофейные винтовки нередко переделывались под трехлинейный боеприпас. После распада двуединой монархии часть манлихеров модифицировали под маузеровский патрон и обойму, таковые во время Второй мировой состояли на вооружении ландвера и иных войск второй линии. Калибр базовой модели 8 мм австрийский, неотъемный магазин на 5 патронов, снаряжается пачкой или по одному. СТГ-44, Стурмгевехр, НЕМ, штурмовая винтовка, первый в мире армейский автомат, создан в Германии в 1943 году 10 Шмайссером. Все более ранние массовые образы представляли собой либо пистолет-пулеметы, либо самозарядные карабины с опцией автоматического огня, либо попытку превратить в индивидуальное оружие ручной пулемет. Некоторое внешнее сходство с позднейшим АК вызывает постоянные споры, мол, Калашников все спер у немцев, хотя начинка калаша к штурмгеверу отношения не имеет никакого. Само название калькой перешло в английский язык, а Assault Rifle – англ. Штурмовая винтовка, и по сей день является ихним аналогом нашего термина автомат. После Второй мировой штурмгевер какое-то время состоял на вооружении в ГДР, Югославии, Аргентине и Сирии. калибр 7,92 курс, секторный магазин на 30 патронов, SW-28 Хикхвей Патрулман, Англ, патрульный с большой дороги, классический американский среднеразмерный револьвер, производился в 1954-1986 годах для полиции, а также для гражданского рынка. Калибр 0.357 «Великий» откидной барабан на 6 патронов. SWM-1899 «Хант Йейтстер», «Англ». Ручной отражатель, классический американский среднеразмерный револьвер, разработан в 1899 году компанией «Смит и Вессон», первый «Смит Вессон» с откидным барабаном. Был штатным оружием в армии САЗШ до замены на М1911, да и потом оставался на вооружении, параллельно выпускаясь под гражданский рынок. Некоторые его модификации, например, «Милитары Анполице», «Англ», «Военно-полицейский» и «Витстеры», «Англ», «Победа», во время обеих мировых войн шли на ленд-лиз в страны Содружества. У старослужащих береговой охраны США как служебный револьвер встречался еще в 1990-х годах. Калибр американской модели 0.38, особый откидной барабан на 6 патронов. Taurus 85, Lady Taurus у Влада, бразильский клон классического короткоствольного револьвера SW-60 Лады Смитх. Популярный вариант оружия последнего шанса как у силовиков под прикрытием, так и на гражданском самооборонном рынке. Калибр 0.38, особый откидной барабан на 5 патронов. Thompson, Tommy Gun, известный американский пистолет-пулемет конструкции DGT Томпсона, производился с 1921 года. Армия САЗШ закупать его отказалась, мол, дорого, а война уже закончилась, и конструкция ушла на гражданский рынок и на экспорт. Особую популярность оружие приобрело в гангстерских войнах и скорее благодаря Голливуду, чем реальным случаям его применения. С началом Второй мировой армии, морпехи и ВМФ США все же закупили модернизированную, для удешевления, версию Томмигана М1 Обр, 1938 года в связи с острым дефицитом легкого автоматического оружия. Некоторое их количество попало в СССР по ленд-лизу, но в РКТМ Миган особой популярностью не пользовался. Калибр 0.45 Кольт Авто, барабанный магазин на 50 или 100 патронов, или коробчатый на 20 или 30, к М1 Thompson барабанные не подходит. Вицкерс, британский станковый пулемет, развитие темы Максима, который бритты сперва производили по лицензии, а к 1912 году переработали в целях упрощения удешевления и быстро стали клепать свой вариант, причем исхитрились взять лицензию уже на него и продавать в обход самого 10. Максима, имеет несколько вариаций. В строю у армии Содружества находился до перехода на патрон 7,62 НАТО и полной замены станковых пулеметов на соответствующие танковые и единые. В некоторых странах третьего мира до сих пор живет в резерве как крепостной. Калибр британской модели 0.303 британский, питание ленточное. Waldheuer 38, немецкий полноразмерный пистолет конструкции F, Вальтера и F, Бартхлеменса, в 1938 году принят на вооружение Третьего рейха для замены Люгера, но полностью его вытеснить не успел. В 1957 году производство возобновилось, некоторые вариации поныне используются в Бундесвере и силовых структурах Германии и некоторых других стран. Калибр 9 мм Люгер, магазин на 8 патронов. Waldheuer 99, немецкий полноразмерный пистолет конструкции 10. Веспа, с 1996 года состоит на вооружении нескольких силовых структур Германии. Производится также на экспорт для ряда других стран НАТО и Третьего мира, используется и на гражданском рынке. Имеет несколько вариантов. Калибр базовой модели 9 мм Люгер, магазин на 16 патронов. Waldheuer, полизи пистоле, нем. Пистолет полицейский, немецкий среднеразмерный пистолет, разработан Ф. Вальтером в 1929 году по заказу германской полиции, В 1931 году появилась его карманная версия РРК «Полизи пистоле криминал», нем. Пистолет сыскной полицейский, в вариациях производится по сей день. Популярный агрегат для постоянного ношения как в силовых структурах, так и у гражданских лиц, а компактный ППК для скрытого ношения и как ствол последнего шанса. Именно держа перед глазами Вальтер, ГРУ в 1947 году выдавал этих задание на новый армейский пистолет, каковым стал в итоге ПМ. Калибр 7,65 Браунинг, магазин на 8 патронов. Почти также популярен вариант под 9 мм Браунинг короткий с магазином на 7 патронов. У ППК вместимость магазина 7,6 патронов соответственно. Винчестер М1873, американская магазинная винтовка с рычажной перезарядкой скобой Генри, классический ковбойский винчестер имел несколько модификаций, М1876, М1886, М1892, М1893, М1894 и ДР. Сперва под различные револьверные патроны, а потом и под полноценные винтовочные. Выпускалась в 1873-1945 годах, потом эстафету перехватил ряд других производителей, Марлин, Уберти, Росси и ДР. Благо спрос на ружья для ковбойских пострелушек у любителей подобных развлечений остается постоянным. Калибры современных клонов Винчестера 0.45 Кольт длинный, 0.44 Великий, 0.44-40 Винчестер, 0.357 Великий и ДР. Подствольный трубчатый магазин на 10-14 патронов в зависимости от длины. ЗБ-53, сброевка Брно, Чешск. Арсенал Брно, ТКВЗ, 37, тискокуламет Взор 37, Чешск, тяжелый пулемет Обр, 1937 года, Беса, чехословацкий станковый пулемет, разработан В. Халиком и М. Ралчиком в 1936 году, годом позднее принят на вооружение. Чехами использовался в роли станкового и танкового, шел на экспорт в Югославию, Румынию, Китай и ДР, страны, был принят на вооружение в Третьем рейхе, а в Британии компанией ПСА, Бирмингхам Small Arms Company, Англ, Бирмингемская компания, по производству стрелкового вооружения, выпускалась его лицензионная копия Беса, заменив на танках старый Виккерс. Калибр всех моделей, включая британскую, переделывать данный пулемет под свой патрон бриты посчитали нерентабельным. 7,92 Маузер, питание ленточное. 9,91, девятка, российский малогабаритный автомат конструкции В, Грязнова и В, Кулицкого, предназначен для вооружения спецподразделений. Производится с 1994 года благодаря применяемому патрону и глушителю стреляет практически бесшумно, особенно одиночными. Имеет откидной металлический приклад упор, без глушителя вполне вписывается в габариты укорота. Калибр 9 мм СП-5, коробчатый магазин на 20 патронов, взаимозаменяем с ВСК-94, но не с винторезом и валом. АВС-36. Автоматическая винтовка Симонова, советская автоматическая винтовка конструкции С.Г. Симонова, принята на вооружение РК в 1936 году в самозарядном режиме, функционировала в опытных руках вполне прилично, в автоматическом, однако, требуемую плотность огня создать все же не могла, да и обходилась дороже ручного пулемета ДП. Поэтому вскоре производство свернули и объявили конкурс на новую, уже строго самозарядную винтовку, каковой стала СВТ. Калибр 7,62 русский, секторный магазин на 15 патронов. АК, автомат Калашникова, Калаш, Калашников, пожалуй, самое известное в мире оружие, советский автомат конструкции М.Т. Калашникова, на Западе именуемый АК-47. На вооружение в СССР принят в 1949 году, однако по-настоящему массовым автомат стал с появлением в 1959 году доведенного и модифицированного АКМ. Тогда же для вооружения десантников был принят АКМ с откидным упором по типу ППС вместо цельного приклада. Имеет ряд клонов и вариаций производства Китая, Кубы, Ирана, КНДР и стран Варшавского договора, восточно-германский МПКМ, С, 72 секунды 1972 года, югославский застава М-70 с 1970 года, румынский РММД, 90 ЦТС, пистолу Митральера модел 90 Цутява Сцурта, РУМ, пистолет-пулемет модель 90 секунд коротким стволом, с 1986 года, а также гражданские самозарядные версии. В советскую эпоху активно экспортировался в страны третьего мира для снабжения борцов с империализмом. Калибр 7,62 советский, секторный магазин на 30 патронов. АК-74, калаш, калашников, основной вариант советского автомата Калашникова ОБР, 1974 года в сравнении с АКМ помимо калибра имеет улучшенный компенсатор отдачи и еще парочку технологических плюшек. Параллельно производилась версия АК-74 со складным рамочным металлическим прикладом, более удобным и надежным, нежели откидной упор АКМС. На вооружение в СССР принят в 1974 году имеет пару вариантов и клонов производства Болгарии, Польши и ГДР. Калибр 5,45 советский, секторный магазин на 30 патронов. АК-74 «Калаш», «Калашников», российский автомат. Развитие проверенной конструкции М.Т. «Калашникова» принят на вооружение России в 1991 году для замены всех полноразмерных вариаций АК-74. Имеет фурнитуру черного пластика и складный пластиковый же приклад, а также пару технологических дополнений. Калибр 5,45 советский, секторный магазин на 30 патронов. АК-101, АК-103, калаш, калашников, экспортные версии автомата АК-74 ограниченно используются силовыми структурами некоторых стран. Калибр 5,56 НАТО, АК-101. И 7,62 советский, АК-103, секторный магазин, не станок, на 30 патронов, АК-102, АК-104, АК-105, калаш, калашников, экспортные версии автомата АК-74 с пламегасителем от укорота, но стволом средней длины между малогабаритным и полноразмерным автоматом, наш ответ М4. Ограниченно используются силовыми структурами некоторых стран. АК-105 предназначался для российской армии, но на вооружение принят не был. Использование стандартного подствольного гранатомета отечественного образца невозможно. Калибр 5,56 НАТО, АК-102, 7,62 советский, АК-104 и 5,45 советский, АК-105, секторный магазин, не станок, на 30 патронов. АК-74У, автомат Калашникова складный укороченный, Ксюха, укорот, сучка, советский малогабаритный автомат, укороченный вариант АК-74 с характерным коническим пламегасителем, по тактической нише, наш ответ КАР-15, пистолет-пулемет под автоматный патрон, калибр 5,45 советский, секторный магазин на 30 патронов, АПС, автоматический пистолет Стечкина, Стечкин, советский полноразмерный пистолет конструкции И, Я, Стечкина, на вооружение в СССР принят в 1951 году, способен вести огонь очередями, хотя мнение пользователей об этой опции неоднозначно. Изначально в комплекте с деревянной кобурой прикладом предназначался для экипажей бронемашин и прочих военнослужащих, кому по штату не полагался автомат, но значительно чаще использовался сотрудниками силовых структур, и, как правило, без громоздкой жесткой кобуры. Калибр 9 мм ПМ, магазин на 20 патронов. АС, автомат специальный, ВАЛ, советский бесшумный автомат, создан П. И. Сердюковым и В. Красниковым на основе винтореза. Предназначен для вооружения спецподразделений. Производится с 1987 года благодаря применяемому патрону и интегрированному глушителю стреляет практически бесшумно, особенно одиночными. Имеет складный рамочный приклад по типу АКС-74, калибр 9 мм СП-5, секторный магазин на 20 патронов, взаимозаменяем с винторезом, но не с девяткой или ВСК-94. АФ, автомат Федорова, первый русский автомат, а вернее, автоматическая винтовка, разработан В. Г. Федоровым в 1913 году. В 1916 году произведен малой серией для фронтовых испытаний, в целом показал себя удовлетворительно, на фоне современников. В годы гражданской был принят на вооружение в СССР, малосерийно производился в 1920-1928 годах, потом ушел на резервные склады, откуда остатки Федоровых были срочно извлечены во время финской войны, когда у РК обнаружился страшный дефицит легкого скорострельного оружия. Калибр 6,5 японский, секторный магазин на 25 патронов, ВСК-94, войсковой снайперский комплекс, российская самозарядная снайперская винтовка, сконструирована на базе автомата 9А91, предназначена для вооружения спецподразделений. Производится с 1994 года благодаря применяемому патрону и глушителю стреляет практически бесшумно. Бюджетный конкурент винтореза, в роли чистой снайперки таковому уступает, но зато у ВСК глушитель съемный и она может применяться как штурмкарабин. Легко разбирается для переноски. Калибр 9 мм СП-5, коробчатый магазин на 20 патронов, взаимозаменяем с девяткой. Но не с винторезом и валом.